о предстоящем нападении японцев на Пёрл-Харбор, американское правительство не приняло никаких оборонительных мер. Примечание. Рихард Зорге не предупреждал Центр о готовящемся нападении японцев на Пёрл-Харбор. Была выдвинута гипотеза, будто Рузвельт не обращал внимания на предупреждение разведслужб о том, что готовится нападение японцев на Пёрл-Харбор, дабы создать повод для вступления Соединенных Штатов Америки в войну. На рассвете 10 мая вермахт начал наступление на Западе. В это утро самолеты нацистских ВВС бомбили Брюссель. Я пошел к Кенту, чтобы составить свое первое шифрованное донесение о военных действиях. Покуда я отсутствовал, в мою квартиру на улице Ришар-Нейберг, где мы с Любой жили с 1938 года, явились трое полицейских и объявили ей, что имеет приказ увезти нас в лагерь для интернированных. Предложили взять по смене белья и продовольствие на день или два. Причина? Несмотря на наше канадское подданство, мы, по их мнению, принадлежали к числу лиц немецкого происхождения, а Бельгия решила взять под стражу всех находящихся на ее территории выходцев из Третьего Рейха и их родственников. Для меня с Любой создалась, мягко говоря, весьма критическая ситуация. Моя жена, сохраняя хладнокровие, пригласила пришельцев в гостиную, усадила их и объяснила, что город Самбор, откуда мы родом, расположен на польской территории. Она достала том энциклопедии «Ля Рус», в котором три агента полиции могли найти подтверждение ее слов. Поколебавшись, они решили удалиться за получением инструкций. Хорошо, что это произошло именно так. Я вернулся домой сразу после их ухода, выслушал информацию супруги, поздравил ее с замечательной находчивостью и тут же решил, не теряя времени, сматывать удочки. Шпики бесспорно придут вторичные, тогда уже не выпустят нас из рук. Мы поспешно упаковались и покинули этот дом. В первую очередь надо было поместить Любу и сына в безопасном месте. Посоветовавшись с Лео Гроссфогелем, мы остановили свой выбор на торговом представительстве Советского Союза. Поэтому я вошел в контакт с нашим связным, который я организовал переезд. Советское посольство и торгпредство еще с утра были оцеплены бельгийской полицией. Люба и малыш проехали через полицейское заграждение в автомобиле с номером дипломатического корпуса. В торгпредстве они оставались две недели, прежде чем их поселили на нелегальной квартире. Впоследствии обоих переправили в Советский Союз. Что же до меня, то я отправился к Лео, жившему близко от нас. Я ушел от него, имея на руках новые документы на имя Жана Жильбера, промышленника, уроженца Антверпена. Лео, в свою очередь, превратился в коммерсанта Анри Пипера, тоже родом из Антверпена. Началась нелегальная жизнь. На завтра, как мы и предвидели, чины бельгийской полиции снова пришли на нашу квартиру с официальным ордером на арест. К счастью, они опоздали. Но все же моя карьера тайного агента едва не оборвалась в первый же день войны. В течение следующих нескольких дней меня продолжали разыскивать. В частности, полицейские наведались к одной моей американской приятельнице, Джорджи де Винтер, с которой я незадолго до того познакомился и часто встречался. «Вы не видели в последние дни господина Миклера?» — спросили они ее. «Он немец». «Вы ошибаетесь, он канадец». «Это он-то канадец? Он такой же канадец, как вы, бельгийка». Тем временем обстановка на фронте ухудшилась. Даже самые пессимистические наблюдатели не ожидали такого стремительного продвижения немцев. 13 мая передовые части вермахта форсировали реку Маас в Бельгии и во Франции. В брешь под Седаном хлынули танки генерала Гудериана. Деморализованное население, крайне восприимчивая к любым слухам и провокациям, оказалась во власти самой настоящей шпиономании.